Глава третья. Хэштег «Триумфальное возвращение». На улице на нас обрушилась жара. По петербургским меркам 20 градусов 2 сентября – это немыслимое тепло. Ноги горели в офисных туфлях. Плотная юбка и блузка с длинными рукавами прилипали к взмокшему телу, наподобие пленки стретч. Я казалась себе курой гриль в термопакете. Но все эти физические неудобства не имели никакого значения. Что за день? Этим утром я проснулась простым корреспондентом, а сейчас посмотрите на меня. Репортер с большой буквы «Р». Мое прямое включение украсило эфир. Раскопанный мной Инстаграм личного парикмахера-губернатора стал его жемчужиной. Интересно, а российским журналистам присуждают Пулитцеровскую премию? Надо проверить. Я плюхнулась в нагретую солнцем конторскую машину и вытащила телефон. От копания в интернете меня отвлек Василий. «Ищешь, где бы купить пуленепробиваемый жилет?» – поинтересовался он, открывая багажник каблучка «Пежо» и загружая туда оборудование. Ярослав, бережно как младенца, укладывавший камеру на заднее сиденье, хмыкнул. «Не смешно», – отрезала я, набирая в Яндексе запрос «Премии для телерепортеров в СПБ». «И вообще, заводи мотор, хоть кондей включим, что ли». «Надеюсь, ты отдаешь себе отчет в том, что Раиса теперь тебя в порошок сотрет?» – спросил Василий, садясь за руль и включая зажигание. «Она не из тех, кто подставит другую щеку». Я сделала пренебрежительную гримасу. «Не посмеет, я же сотрудник ТТВ, а не ее комнатная собачка, как эта девица с госканала, которая сегодня ногти в пресс-центре красила. У нас, слава богу, канал пока еще независимый. Не забыл? Савелий грудью встанет на мою защиту». «Ох, что-то я в этом сомневаюсь», – протянул Василий, щелкая зажигалкой и прикуривая. Белый телефончик, хотя на самом деле его следовало бы назвать вполне упитанным планшетом, потому что он едва помещался в ладони, ожил. Звонила Марианна, моя лучшая подруга и наставница, взявшая меня под крыло 8 лет назад. Тогда я, 19-летняя студентка вечернего отделения журфака, с лишним весом и бровями настолько густыми, что из зеркала на меня будто смотрел Брежнев, совсем ничего не знала о новостях, но ужасно хотела работать на знаменитом творческом телевидении, прославившемся своей дерзостью и особым мнением далеко за пределами Северо-Запада. Марианна, самый молодой выпускающий редактор канала, тогда ей было всего 29, на 2 года больше, чем мне сейчас, единственная из всех поверила в меня и продолжает верить до сих пор. «Ласточка моя, я тебя поздравляю, включение было изумительным, Савелий в диком восторге». Я представила, как восхитительная Марианна сидит за своим компьютером с крошечной белой чашечкой эспрессо, крутит на пальце невероятной красоты кольцо с аквамарином и радостно улыбается. «Правда? Ох, Марианна, я так волновалась! А как он воспринял ту часть с инстаграмом парикмахерши?» «Ты бы его не узнала! Вбежал в ньюсрум, как ураган! Заорал на продюсеров, чтобы они немедленно перестали говорить по телефону, включил на полную катушку звук телевизора, заставил всех смотреть эфир и даже, мне кажется, подпрыгивал на месте. Лицо у него было, я даже не знаю, красное, как раскаленный самовар. Весь его знаменитый зачес на лысину растрепался. В общем, зрелище то еще». Я вообразила себе нашего флегматичного главного редактора в состоянии дикого восторга. «Прикольно. Жаль, я не видела. Хоть бы кто-нибудь его догадался снять на телефон для меня. Все были слишком увлечены твоим прямым. Одним словом, я тебе звоню сказать, птичка моя, что Савелий тебя ждет в своем кабинете через 20 минут. Успеешь? А то он потом уезжает куда-то по срочным делам». Пульс у меня резко подскочил. Сердце заколотилось где-то в районе горла. Я нажала отбой и посмотрела на часы. Мы все еще крутились в районе Смольного. «Василий, родной, поднажми!» – выдавила я. «Савелий меня вызвал. Чувствую неспроста». «Меня дважды просить не надо. Фильм «Такси» смотрела? Держись тогда!» И он вдавил педаль газа в пол. Машина встрепенулась, я вжалась в сиденье. Ярослав, уютно задремавший сзади, еще в начале поездки, стукнулся головой о стекло и недовольно заворчал. Конторский каблучок – это, конечно, не тюнингованный суперавтомобиль из блокбастера Люка Бессона, но на его капоте блестящий лев также грозно по-королевски грозит своим соперникам лапами. И, надо признать, Василий ничем не уступал Самина Сыри. Он был прирожденным повелителем магистралей. Из скромного маломощного двигателя выжимал больше, чем было задумано инженерами-проектировщиками. Машина неслась по Таврической, как самонаводящийся снаряд. ловко огибала других участников движения, проскочила на мигающую стрелку и уперлась в хвост беспросветной пробки на Литейном мосту. «Ладно», — сказал Василий и встал в крайний правый ряд, который вроде полз быстрее других. «Ну а теперь давай по-честному. Ты правда хочешь стать ведущей?» «Разумеется, что за вопрос?» — подняла я брови. «Зачем? Скучно же. Никаких новых людей, никаких новых впечатлений, никаких больше веселых поездок с такими видными молодыми людьми, как мы с Ярославом», — подмигнул он. «Я даже не знала, с чего начать, столько у меня было аргументов». «Ты не понимаешь, Вась, я наконец-то отдохну. Я не могу больше болтаться под дождем, под снегом, быть на связи 24 часа. Вот этот дружок», — я продемонстрировала свой смартфон, — «со мной даже в ванной. Я моюсь, а он рядом на стиральной машине. Я ни одного выходного спланировать не могу. Сама дома крашу волосы, потому что каждый раз, когда записываюсь в парикмахерскую, меня вызывают на работу». «Но зачем же ты тогда вообще пошла в корреспонденты? И ежу понятно, что это тяжелая мужская профессия». Я отвернулась к окну, собираясь с мыслями. Справа переливалась темным золотом Нева. Несмотря на яркие солнечные блики, река выглядела по-осеннему мрачной. «Тут все дело в том, что мой папа всегда мечтал о мальчике, а родилась я. Ну вот и доказываю всю жизнь, что я ничем не хуже парня». В машине умиротворяюще шумел кондиционер, приглушенно играло эльдорадио, Ярослав, трогательно обняв камеру, вновь заснул на заднем сиденье. Мне и правда будет не хватать этих задушевных разговоров с Васей. Впрочем, он тут же подпортил момент. «Должен отметить, — довольно едко сообщил он мне, — что и парнем быть тоже совсем непросто». «Ха! — воскликнула я. — Что значит «ха»? Могу доказать». «Ну давай, попробуй». «Пожалуйста, вот тебе пример. Мой папа тоже хотел мальчика, чтобы научить его всему, что он сам знает. А поскольку знал он очень и очень немало, детства у меня практически не было». «Почему?» «Да потому что я постоянно должен был учиться работать руками и при этом еще сдавать папе экзамены по теории. Например, меняем мы с папой масло в машине. Значит, я обязан рассказать, какие функции это масло выполняет в двигателе. А про дачу и говорить нечего. Мы с ним 15 лет ее строили. Буквально из ничего. В 90-х же материалов не было никаких. Потом папа умер, и ответственность за маму и за дачу легла на мои плечи». Вася на мгновение умолк, потом продолжил с обычной своей бодростью. «Знала бы ты, какую я конфетку из старой дачи сотворил. Пальчики оближешь». «Знаешь, на мне тоже ответственность», — возразила я ему. «Вот мой папа с детства мечтал стать журналистом, а работает всю жизнь юристом. Так уж сложилось. И я, когда заканчивала школу, подумала, ведь я могу воплотить его мечту. Вот и стараюсь с тех пор оправдать ожидания. Ради папиного одобрения и золотая медаль, и красный диплом, и работа на телевидении». «Наверняка он тобой очень гордится», — серьезно отозвался Вася. «Ага, даже ночной сторож на стоянке, где родители оставляют свою машину, в курсе, где я работаю. Мой папа своими силами поднимает рейтинг каналу ТТВ 10%, не меньше». К этому моменту мы вырвались, наконец, с забитого Литейного, помчались по Пироговской набережной, и я решила сменить тему. «А что ты на своей даче такого конфеточного сделал?» «О, это нечто, сам доволен. Думаю, пора ставить на участке скульптуру, изображающую меня гениального на коне». Василий весь аж засветился энтузиазмом. «А ты от скромности не умрешь», — заметила я скептически. «Нет, умирать я не собираюсь. Ни от скромности, ни еще от чего-либо. Впереди еще масса дел», — заявил Василий, выполняя на огромной скорости опаснейшие маневры, ставящие под сомнение его слова. «Еще нужно пруд мозаикой выложить, газ подвести, много чего. А вообще я из обычной советской развалюшки сделал средиземноморскую виллу, как мама ее называет. Мы придумали огромную террасу», — Вася возбужденно описал рукой настолько широкий полукруг, что едва не попал мне по носу. «На террасе в такую вот хорошую погоду пьем кофе, экспрессо, и не поправляй», — я закатила глаза. «Мама там поставила терракотовые горшки с цветами, а в этом году у нее даже лимонное дерево зацвело». «Звучит шикарно», — с легкой завистью сказала я. «Я на своей даче уже 20 лет не была, с самого детства. Папа не любит все эти огородные радости, а маме некогда. Она все время в разъездах. А где у вас участок? Может, я там на съемках была?» Станция Грузина, это Всеволожский район. 30 километров от Кольцевой. По Новой Приозерке за полчаса долетаю». Я разинула рот, поразившись совпадению. «Не может быть! Так у нас там же дача!» «А как садоводство ваше называется? Не дорожник, случайно?» «Случайно дорожник! Вот это да!» Василий от неожиданности даже притормозил. «А не ваши ли это заброшенные 6 соток на границе с лесом? Такой облупившийся желтенький домик?» Я кивнула, потеряв дар речи. «Откуда он мог это знать?» Вася тут же объяснил. «А знаешь, как я догадался? Это единственный в садоводстве неухоженный участок. У нас в последнее время там стало совсем как в коттеджном поселке. Все сайдингом обшились, освещение уличное провели. Красота! Председатель в прошлом году говорил, что звонил владельцам участка, просил привести его в порядок. Ну, как об стенку орех». Глубоко вздохнув, я проникновенно сказала. «Запомни, горох, как консервированный, а никакой не орех. И да, мы сейчас вплотную занялись дачей. Что-то я вас там не видел. Я имею в виду, документы папа оформил. Приватизировал участок по дачной амнистии. И мы пару месяцев назад выставили его на продажу. Только почему-то никто не звонит». «Можно догадаться, почему», — фыркнул Василий. «Фотки-то наверняка есть в объявлении». «Ну да. Папа, когда в начале лета документы подписывал у председателя, сделал снимки и мне по WhatsApp переслал, а я прикрепила к тексту». «Тогда ничего удивительного. Дом выглядит по-настоящему дряхлым, а участок ваш зарос по пояс бурьяном. Небось, еще и дорого продаете?» — спросил он, поворачивая на Кантемировский мост. «Может, и дороговато, но ведь это же Грузина, легендарное место. Там в соседнем садоводстве все знаменитые актеры живут, сам знаешь. Нельзя же просто так, по дешевке отдать!» — страстно возразила я, пока мы проезжали под телебашней на Петроградской стороне. «Актеры актерами, но ведь Боярский или Пьеха, допустим, не придут тебе сад восстанавливать, правда? Шпагу в руке Боярского я еще могу представить, а вот бензокосу уже с трудом». Я не сдержала улыбки, представив красавца Д'Артаньяна в головном уборе из носового платка с завязанными узелком углами, растянутой майке-тельняшке, безразмерных трениках и с устрашающей газонокосилкой наперевес, из которой льется масло вперемешку с дизелем. Мы уже подъезжали к нашей конторе. Я вдруг резко потеряла интерес к разговору, издалека увидев зашторенные окна кабинета Савелия и вспомнив о том, что меня ждет впереди. Смутно, как во сне, до меня донеслись слова Василия. «Я знаю, как тебе продать дачу побыстрее. Это совсем не сложно. Займет не более 3 месяцев. К Новому году уже будешь пересчитывать денежки в кармане». «Вась, давай потом, ладно? Припаркуйся поскорее». Чувствовала я себя так, словно махнула с утра полбутылки коньяка. Голова кружилась, колени подкашивались. Я неловко выбралась из машины. «Ребята, спасибо, вы молодцы. Увидимся. Если, конечно, я не скончаюсь от сердечного приступа прямо здесь, на ступенях ТТВ».